Итак, дамы и господа, переходим к последней теме нашего с вами курса. Деньги, банки и монетарная политика. Посмотрите, пожалуйста, вопросы темы на слайде. Первый вопрос – деньги и денежные агрегаты. Ну, первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что неправильно отождествлять деньги с теми купюрами, которые мы с вами носим в бумажниках. Это бесспорно деньги. Но это не единственная возможная форма денег. Строгое определение денег такое. Посмотрите, пожалуйста, слайд. Деньги – это любое благо, способное выполнять три функции. Первая функция – средство обращения. Вторая функция – средство измерения стоимости. Третья функция – средство накопления. Что эти функции означают? Ну, наверное, многие из вас об этом уже слышали. Средство обращения означает, что через деньги осуществляется обмен товарами. Если бы денег не было, как бы нам пришлось обмениваться? Вероятнее всего, товар на товар. То есть по бартеру. В принципе, обмен возможен, но он очень затруднителен. Использование денег в качестве средства обращения многократно обмен упрощает. И в этом смысле деньги являются не менее великим изобретением человечества, чем колесо. Вторая функция – средство измерения стоимости. То есть стоимость всех товаров выражается в деньгах. Опять же, если бы денег не было, нам было бы трудно сказать, например, сколько стоит костюм. Столько-то рубашек или столько-то ботинок. Или такую-то часть от «Жигулей» и так далее. Единого измерителя бы не было. Деньги позволяют привести все к единому измерителю. Все товары. И, наконец, третья функция – средства накопления. Означает, что деньги выполняют ту функцию, когда они не расходуются немедленно по получении, а сберегаются для дальнейших покупок. История человечества – это история развития денег. На мой взгляд, это очень увлекательная история. Правда, к сожалению, нет времени, чтобы ее излагать подробно. Но вы, наверное, знаете, что исторически сначала деньгами являлись отдельные товары. Какие товары используют в качестве денег? Те, которые были в этой местности наиболее важны. Наиболее употребляемы. Ну, где-то зерно, где-то мед, где-то шкуры. У викингов вяленая рыба, например. Но вот что интересно. Это были так называемые товарные деньги. Но были еще и так называемые символические деньги. Символическими деньгами, роль символических денег, выполняли блага, которые никак нельзя было использовать ни для производства, ни для потребления. Какие-то предметы. Где-то это были ракушки какой-то определенной формы, где-то собачьи зубы. На острове Яп в Тихом океане деньгами являлись каменюки с дырками посередине, которые было удобно носить на шестах. И чем каменюка тяжелее, тем большую ценность в обмене он представлял. То есть символические деньги – это какие-то предметы, которые используются в качестве денег, но которые никак иначе использовать нельзя. Ни для производства, ни для потребления. А вот существование символических денег наводит на мысль, что деньгами в принципе может являться любое благо, которое люди договорились считать деньгами. То есть деньги – это вопрос конвенции. Единственное, что требуется, чтобы это благо имелось в ограниченном количестве. Никто не будет отдавать реальный товар за что-то, что свободно валяется под ногами. Очень часто использование того или иного предмета в качестве символических денег подкрепляется авторитетом государства, которое обязывает принимать этот предмет в оплату и само его принимает в уплату налогов. Ну, например, наши с вами бумажные деньги – это не что иное, как деньги символические. Потому что за 1000-рублевую купюру можно получить намного больше благ в обмене, чем за лист бумаги такой же площади. Как дальше развивалась история денег? Роль денег постепенно закрепилась, как вы знаете, за благородными металлами. В Европе сначала серебро было деньгами, золота было слишком мало, а потом и за золотом. А дальше постепенно золото и серебро из обращения вытеснялось бумажными деньгами. Что такое бумажные деньги? Это на самом деле долговые расписки банков. Что делали банки, банкиры? Принимали золото и серебро во вклады, а вместо этого выдавали вкладчикам свои долговые расписки, банкноты, которые вкладчики использовали для сделок. Банки обязывались по первому требованию обменять банкноты на монету. А постепенно из мира банков выделились самые крупные банки, центральные банки. И вот они тоже принимали золото, серебро во вклады, а выдавали свои расписки, национальные бумажные деньги. Значит, современные бумажные деньги, к которым мы привыкли, это не что иное, как долговые расписки центральных банков. Но если долговые расписки, то сразу возникает вопрос, расписки по поводу чего? Ну, раньше проблем не было. Центральные банки обязывались разменивать свои банкноты, свои долговые расписки на золото, например. Чем плоха такая система? Если бумажные деньги привязаны к золоту, то их количество в экономике должно соответствовать количеству золота в хранилищах банков. Представьте себе, что количество золота в экономике уменьшилось. Это приведет к чему? Что бумажных денег будет меньше. Соответственно, цены упадут. Но если денег меньше, цены станут меньше. Если золото, наоборот, пришло в экономику, бумажных денег становится больше, цены вырастут. Но вообще-то скачки цен, хоть вверх, хоть вниз, для экономики вредны. Почему? Бизнесу нужна стабильность. Скачки цен увеличивают бизнес-риски. Соответственно, негативно сказываются на развитии экономики. А в эпоху золотого стандарта скачков цен нельзя было избежать. За годом с высокими ценами вполне мог последовать год с низкими ценами. Золото пришло в экономику, бумажных денег стало больше, соответственно, цены выросли. Золото ушло из экономики, денег стало меньше, цены упали. Ну вот, чтобы не было очень скучным, я расскажу вам такую историю. Соединенные Штаты Америки. 90-е годы, теперь уже позапрошлого 19 века. В обращении уже тогда были бумажные доллары. Но они подлежали размену на золото. Соответственно, количество долларов в экономике должно было соответствовать количеству золота. Как назло, месторождения исчерпывались, золото в экономике становилось меньше. Цены падали. Я уже говорил вам, что скачки цен хоть вверх, хоть вниз для экономики вредны. Но когда цены падают, есть еще один нюанс. Как вы думаете, когда цены неожиданно падают, кто выигрывает, должник или кредитор? На самом деле выигрывает кредитор. Ну, представьте себе, вы взяли какую-то сумму денег взаймы. Вы планируете произвести какой-то товар, например, вырастить урожай. и рассчитаться с вашим кредитором и заплатить процент. А цены неожиданно упали. Вы брали заем дешевыми деньгами, а отдавать приходится дорогими. То есть вам придется что? Отдать больше товаров. Цены-то упали за товары, чтобы рассчитаться с вашим кредитором. А именно это и происходило в 90-е годы 19 века США. Цены падали. В тяжелом положении оказывался реальный сектор, который брал деньги, который взял раньше деньги взаймы под фиксированный процент. В относительно хорошем положении оказывались банки, которые давали займы, деньги взаймы дешевыми деньгами, а получали дорогими. Как раз в это время состоялись президентские выборы. Сошлись два кандидата. Один кандидат выступал за то, чтобы в области денежного обращения все оставить по-старому. Чтобы бумажные доллары были привязаны только к золоту. А его оппонент выступал за то, чтобы обеспечением долларов бумажных выступало не только золото, но и серебро. Зачем? Чего он хотел? Он хотел инфляции. Он хотел возможность напечатать побольше денег. Ну, если обеспечением денег выступает не только золото, но и серебро, напечатать денег долларов можно больше, и цены перестанут падать, а может быть даже вырастут. Выборы закончились. Сторонник серебра выборы проиграл. А по итогам выборов журналист Фрэнк Баум написал сказку «Волшебник из страны Оз», которую уже потом, много лет спустя, советский писатель Александр Волков, переделав, назвал «Волшебник изумрудного города». Давайте вспомним, о чем там история. Девочка Элли против своей воли оказывается занесена ураганом в волшебную страну. Надо выбираться. Кого она берет себе в союзники? Кто там первый? Кого она там нашла первого? Первый – страшила. Соломенный человек. Как вы думаете, какой социальный слой? Разумеется, фермер. Второй, кто у нее там? Ее спутник. Дровосек железный. Это кто? Разумеется, промышленный рабочий. Третий. Лев трусливый. Но здесь трудно угадать. Трусливый лев – это тот самый кандидат в президенты, что выборы проиграл. Не хотелось смелости, решимости, напора, чего угодно. И идет вся эта кампания по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Дороги полные опасностей. Много раз могли погибнуть. И приходит она, в конце концов, в изумрудный город. Если брать американские реалии, главный город страны – это что? Конечно, Вашингтон, где все люди смотрят на мир сквозь что? Сквозь зеленые очки. Правитель города, значит, если брать американские реалии, кто? Разумеется, президент США. Обещает всем помочь, но оказывается жуликом. И как спасается девочка? Она спасается, узнав о волшебной силе своих серебряных туфелек. Вот такая аллегория вокруг вопроса о том, что должно лежать в основе денежной массы, бумажных денег. Только ли золото? Или золото плюс серебро? Как отвечает современная экономика на этот вопрос? Ни золото и ни серебро. Денежная эмиссия в современных странах осуществляется центральными банками и не привязана ни к золоту, ни к серебру. Что же является обеспечением бумажных денег? Когда центральные банки планируют денежную эмиссию, они смотрят на уравнение количественной теории денег. Хорошо вам известно. Еще раз. М – денежная масса в экономике, за которую отвечает центральный банк. В – скорость обращения денег. П – уровень цен в экономике. И Y – реальный ВВП. Прежде всего, центральный банк стремится предугадать, какой будет скорость обращения денег. Допустим, она известна, задана. И зачем должен следить центральный банк? Затем, чтобы рост денежной массы соответствовал росту реального ВВП. В этом случае цены будут стабильны. Экономика будет расти в условиях отсутствия инфляции. Если центральный банк напечатает слишком много денег, он спровоцирует что? Разумеется, рост цен, инфляция. А если центральный банк напечатает слишком мало денег? Ну, в современной экономике цены вниз идут крайне медленно, крайне неохотно. Цены здесь, скорее всего, не упадут. В этом случае упадет уже, если денег будет слишком мало, реальный ВВП, то есть центральный банк спровоцирует кризис. Значит, что же является обеспечением денег, бумажных денег в современной экономике? Весь реальный ВВП, или, говоря более широко, национальное богатство данной страны. А теперь давайте с вами поговорим о денежных агрегатах. Сначала задам вопрос, может, нескромный. Слушайте, сколько у вас денег, а? Скажите мне, пожалуйста. Но я, к сожалению, не услышу ответ. Да, если честно, меня он не очень волнует. Меня не волнует, сколько у вас денег. Меня интересует другое. Как вы сами себе ответите на этот вопрос? Что вы учтете в качестве денег, задав сами себе вопрос, сколько у вас денег? Ну, смотрите. Скорее всего, первое, что, о чем вы вспомните, это наличные деньги, которые у вас есть дома. Допустим, в ящике письменного стола. Хорошо, известна сумма. Дальше о чем вы вспомните? Скорее всего, вы вспомните о вашем банковском счете. Средства, которые у вас есть на банковском счете, это ведь тоже деньги. Но согласитесь, несколько другие. Если у вас есть наличка, вы можете ночью выйти в ближайший киоск и купить бутылку пива. А с банковским счетом в киоске делать нечего. Да и счета бывают разные. Если у вас есть карточка пластиковая, вы можете найти, что банкомат или магазин эту карточку принимающий. А если у вас есть просто средства о приеме вклада, до того, как